Глава 5. Вопросы и ответы. Еле слышно скрипнула дверь, и на пороге гостиной Маворона возникла крепкая фигура Дейза. Вальяжно развалившийся в кресле Геллерд был сильно удивлен его появлением. Видимо, новости, принесенные им, были срочны и важны, раз он счел возможным учинить розыск самого великого магистра. «Что-то случилось, Дейз?» Стараясь сохранить спокойствие, спросил Геллерд. «Господин?» Десятник, соблюдая приличие, поклонился. «Брось, Дейз, здесь все свои!» Отмахнулся от ненужного этикета маг. «Оставь дурацкие приличия для дворца и официальных приемов. Говори!» «Голубь, новости с севера!» Десятник протянул небольшой, свернутый трубочкой свиток. «Доставлено вчера утром». «Вчера?» Геллерд нахмурился. «Тогда почему ты приносишь это только сейчас?» «Почтарь! Эта скотина позволила себе напиться и проваляться пьяным почти сутки». «Он еще жив?» — осведомился магистр. «Наказать». «Уже!» — Дейс показал громадный кулак с разбитой костяшкой. «Три зуба долой!» «Ты считаешь это достаточным?» Геллерду показалось наказание слабым. «Впрочем, давай сюда». Он протянул руку. Гвардеец уложил свиток в ладонь хозяина. Великий магистр бегло ознакомился с содержанием письма. Лицо его вытянулось. Он вскочил, заметавшись по комнате, еще и еще раз перечитывая строки. «Вот оно! Началось! Зары, Зара! Мне срочно нужен архив! Маворон! Ты умен, как ворон, и хитер, как лис! Найди мне его и проси, что хочешь!» «Что? Новости такие важные?» — скучающим тоном спросил игрок. «Не делай из меня кретина! Можно подумать, тебе нелюбопытно. На, читай!» Геллерд протянул ему послание. Маворон прочел вслух. «Уважаемый великий магистр, в силу благоприятных для меня и вас событий, мне повезло завладеть неким сокровищем, представляющим для вас определенный интерес. Несмотря на всю тяжесть, связанную с завладением этого сокровища, я считаю возможным презентовать его вам, в обмен на небольшую услугу, несоизмеримо меньшую по сравнению с ним. Просьба моя заключается в самой малости. Она исчисляется в каких-нибудь 5000 воинов и 300 императорских гвардейцах. Смею заверить, что это лишь символическая плата за то сокровище, кое я намерен передать вам. Надеюсь прибыть в скорости лично. Преданный вам и императору Герва Хаво». «И что же это за сокровище?» присвистнув, полюбопытствовал Дейз, «за которой можно потребовать армию, которая с легкостью согнет под колено весь север». «Такое, что я готов отдать ему весь Масал. Дейз, готовь гападан. Найди еще пару тысяч какого-нибудь сброда. Обещаем что угодно, но через 3 дня они должны быть готовы. Иди, ты знаешь, что делать». «Это еще не все, хозяин. Внизу тебя ждет девица». «Какая еще девица?» Геллерд брезгливо скривился. «Ее зовут Майса. Она говорит, что у нее важные новости». Последний десятник кричал уже в спину великого магистра, опрометью бросившегося наружу, забыв о своем высоком положении. «Думаю...» — Маворон обратился к десятнику, застывшему в нерешительности. «Не стоит нашему другу оставаться наедине с сомнительной девицей, пусть даже и няней императора. Идем». «Что-то с Гелионом?» Геллер схватил Майсу за плечи. «Нет, господин, но...» «Говори!» «Он нашел...» Девушка вытащила из-под полы накидки коричневую тетрадь. «Вот...» «Друг мой...» Рядом возник Маворон. «Даже в моем доме есть уши», — предостерег он. «Не говоря уже об улицах этого славного города. Не лучше ли продолжить разговор в лаборатории?» «Ты прав. Веди». «А еще...» Майс со сомнением посмотрел на Маворона и Дейза. «Это свои», — рассеял ее подозрение Геллерд. «Можешь говорить при них». «Еще он нашел это». И она достала странный диск с выступом. «О, да я знаю, что это», — воскликнул Маворон. «Мне приходилось раз с таким сталкиваться». «Это ключ», — уточнил Геллерд. «Не совсем. Это путеводитель. Но он работает лишь вблизи объекта поиска. «А это что?» Он указал на тетрадь в руках магистра. «Сейчас посмотрим». Геллер принялся судорожно листать рукопись. «Не пойму, здесь ничего не значащие записи». «Позволь». Маворон протянул руку. С минут он листал записи Ульриха. «Похоже, ты совсем не умеешь читать». «Слушай», — вскипел Геллер, — «мне сейчас не до твоих шуток. Ты что-то понял? Тогда объясни». «Это шифр. Здесь говорится, где искать архив». Маворон испытующе поглядел на Геллерда. «Где?» Великий магистр был готов придушить подручного. «Ты что-то там говорил о награде». Игрок почувствовал свою важность и был намерен выжать из этого по максимуму. «Что ты хочешь?» «Не так уж и много. Думаю, мы договоримся. Я покажу, где архив. Когда отправляемся?» Камень никуда не делся, и Рис, хоть и не без труда, в надвигающихся сумерках сумел его отыскать. Исходя из собственного опыта, он мог предположить, что библиотека гильдии, скорее всего, пуста, но решил не рисковать и отправился туда ночью. «Сколько же здесь народу побывало?» – подумал маг, разглядывая вытоптанную лишенную травы землю вокруг портала. «И зачем кому-то в Империи понадобились местные дикари?» На все эти вопросы можно было ответить, только попав в Масал. Но загвоздка заключалась в том, что Рис не был уверен в связи этого портала с порталом в библиотеке. В прошлый раз он проходил по следу, сделанному Геллердом, а сейчас путь придется прокладывать самостоятельно. Юноша рисковал оказаться вне пространства. «Ладно, тихо», — стараясь прогнать страх, уговаривал себя Рис. «Как там у Урсона было написано? Представить место и ощутить себя там». Он выдохнул и решительно шагнул в камень. Ему показалось, будто его окунули в теплую воду, и маг ощутил еле заметное сопротивление воздуха, ставшего чуть плотнее. Глаза закрылись сами собой, а когда он их открыл, то оказался в главной зале библиотеки. 8 зеленых светильников слишком мало, чтобы хорошо осветить огромное помещение, но вполне достаточно, чтобы не врезаться башкой в стеллажи с книгами. Осторожно проходя мимо них, юноша разрывался между желанием все по-быстрому разведать и вернуться домой и жаждой остаться здесь, посвятив себя изучению бесценных знаний. Уж очень он любил книги. За прошедшее со дня бегства время Рис ничего не забыл и уверенно двигался к выходу, когда услышал шаги и громкие голоса. Он едва успел нырнуть в нишу между стеллажами. Яркий светящийся шар скользнул мимо него, освещая дорогу группе ночных посетителей. «Ты точно уверен, что это здесь?» Этот голос Рис не мог спутать ни с каким другим. Его заклятый враг находился на расстоянии нескольких шагов от него. Раскусить ампулу и... «Дейс!» Голос заставил пытавшегося решиться на подвиг юношу замереть, давая понять, что его врагов несколько. «Оставь двоих у входа, нам лишние свидетели ни к чему. Остальные пусть следуют за нами. Ты не ответил на мой вопрос». «Нет, конечно, можно предположить, что великий Ульрих спрятал его глубоко под землей, но это вряд ли». И этот голос был смутно знаком юноше, только припомнить, кому он принадлежал, не удавалось. «Теплеет. Это точно здесь». Рис, пренебрегая опасностью, аккуратно выглянул из своего укрытия. Высокий тощий человек в длинном плаще с капюшоном держал в руках какой-то предмет, явно имевший для них большое значение. Человек поворачивался в разные стороны, словно искал, куда следует идти дальше. «Дьявол!» — воскликнул тощий, выронив предмет, стоило лишь ему выйти на середину зала. «Что случилось?» — обеспокоился Геррит, подходя ближе. «Обжегся!» — зашипел тощий. «Наверное, мы на месте». «И что теперь?» «Да почем я знаю?» Пострадавший был зол. «Ты задаешь такие вопросы? Будем ждать. Смотри!» В действительности ждать не пришлось. Упавший предмет, ударившись о пол, раскрылся, и из него наружу вырвался светящийся дым. Поднявшись в высоту метров 2, он приобрел прямоугольные черты и превратился в дверь. «Ты войдешь?» Со смесью испуга и восторга спросил тощий. Геллерт не удостоил его ответом и рванул дверцу на себя. Голубой мягкий свет осветил степенную фигуру мага. Магистр, не раздумывая, скрылся за ней. Изумленный Рис, забыв об осторожности, слишком далеко выглянул из своего укрытия, шаркнув ногой. Один из сопровождающих воинов красным внезапно оглянулся, заслышав подозрительный шум. Юноша отпрянул назад, моля, чтобы его не заметили. «Там кто-то есть», — услышал он шелест доставаемого из ножен оружия. «Живым!» — приказал кто-то. «Брать живым!» И Рис рванул к выходу. Следом кинулись сразу несколько. Благо, хоть юноша неплохо знал путь назад. Пробежав две залы, он оказался в коридоре, ведущем на улицу. Но навстречу уже расторопно выдвинулись двое охранников, ранее отправленные Геллардом сторожить вход. Рис попробовал затормозить, но поскользнулся и, опрокинувшись на спину, заскользил по мрамору дальше. Он уже видел занесенное над собой копье и попрощался с жизнью. «Живым!» — резкий окрик остановил воина. Это не только спасло Риза, но и дало возможность проскочить мимо воина, который успел лишь пнуть его, когда юноша пролетел рядом с его ногами. Он бежал так быстро, как давно не приходилось. Надеяться на помощь было неоткуда. Бежал, не разбирая дороги и не оглядываясь, лишь бы унести ноги подальше. Ему удалось слегка оторваться от преследователя, но его слабая дыхалка начинала его подводить. «Ампула или перстень?» Он судорожно перебирал варианты. «Ампула или перстень?» Что-то знакомое показалось в очертаниях улицы. Знакомое здание, знакомый переулок. «Это знак». Рис резко свернул. Пробежал несколько домов. Так и есть. Короткий тупик. Люк, замаскированный под доски, и мусор. На этот раз он не обдумывал, прыгать или не прыгать, и, резко дернув крышку, смело бросился вниз. Короткий полет и, как в прошлый раз, боль в копчике. А вот факела на этот раз не было, и Рис оказался в полной темноте. Он принялся ощупывать стены, стараясь сориентироваться и припомнить, в какую сторону они с Сидом шли в прошлый раз. Прикинув, он выбрал наугад один из двух возможных направлений и, пригибаясь, чтобы не разбить голову, медленно двинулся вперед, выставив перед собой руки. Так Рис шел сейчас. Несколько раз какие-то ветки или корни царапнули по лицу, и разок треснулся об потолочную балку. Он устал, темнота давила, и юноша начинал подумать, что никогда не выберется из подземелья. Внезапно сбоку что-то скрипнуло, свет ударил по глазам. Рис зажмурился и потерял сознание. «Ты кто?» Страшно гудела башка, под носом было липко, а во рту стоял привкус крови. Рис сидел в кресле в тускло освещенной комнате напротив седого дряхлого старикана. Несвязанный, и это радовало. Старик, наклоня голову на бок, разглядывал гостя, не скрывая своего интереса. Низкий потолок, сундук у стены, широкая лавка, которая могла бы служить кроватью, пара стульев, стол и кресло. Вот и вся скромная обстановка воровского логова. То, что воровского, Рис не сомневался и, похоже, догадывался, кто перед ним. Он его раньше не видел, но был уверен, что слышал. «Имя Сид тебе что-то говорит?» Старик вздрогнул. «Как ты сказал?» Вопрос застал собеседника врасплох. «Где он? Что с ним?» «Он погиб. Его убили». Вспыхнувшая в глазах старика надежда умерла. «Давно?» — поникшим голосом спросил он. «Помнишь, он привел сюда мальчишку-пленника?» Вместо ответа задал вопрос Рис и, увидев понимание у собеседника, добавил. «Через неделю после этого». Старик долго и угрюмо смотрел на мага. «Откуда ты знаешь о пленнике? Это Сид тебе рассказал?» «Этим пленником был я». «Ты?» «Да, я. Сид погиб, спасая меня. Прости». «Спасая тебя? Простить? И ты пришел сюда просить прощения? Да кто ты такой? Это из-за тебя он погиб?» «Возможно, из-за меня. Но это не я всадил ему в грудь арбалетный болт. Я пытался его спасти, но не смог». «Ты врешь», — холодно произнес старик. «Это ты убил моего мальчика?» «Нет, и Сид не был мальчиком». «Откуда? Откуда ты знаешь?» Хриплый голос старика надрогнул, Он надсадно закашлялся, прикрыв рот тряпочкой. «Ты знал? Да? Как ее звали?» — спросил юноша, когда старый вор перестал кашлять. «Седана», — сквозь боль проговорил старик. «Ее мать была дочерью моей любовницы, и только поэтому я согласился на уговор ее деда. Он был моим другом. Как она умерла?» «Мы попали в засаду». «Кто это сделал?» «Я не знаю его имени, но это не важно. Я его убил. А вот тот, кто приказал это сделать, до сих пор жив. Хочешь знать его имя?» «Да», — стиснув зубы, ответил старик. «Это тот, кому она собиралась первоначально меня продать». «Геллерт?» «Да, великий магистр Геллерт. Что ты будешь теперь делать с этим знанием? Не хочешь отомстить?» «Воры не мстят магам. Седану не вернешь, а дело может пострадать. Проще выдать ее магистру и получить то, что хотела она». «Сид бы этого не одобрил». «А чего же?» «Она любила меня. Перед смертью она мне призналась». «Любила?» Старик вновь зашелся долгим кашлем. «Почему я должен верить тебе?» Сквозь хрип поинтересовался вор. Тряпка в его руке стала красной. Ее дед подарил ей медальон Азаар Воров, когда отец продал старшего сына. Дед проклял ее отца. Она пошла в воры, чтобы содержать семью и брата. Ты видишь, я не местный. Откуда, по-твоему, мне это известно? Стала бы она говорить такое неизвестно кому. А ты? Ты любил ее? Она была моим другом. О том, что она девушка, я узнал за минуту до ее смерти. «Зачем ты сюда пришел?» «Мне нужна помощь. Я один в этом городе. Прошу, ради ее памяти, помоги мне, и я постараюсь наказать ее убийцу». Старик долго молчал, раздумывая, периодически посматривая на Риза. В нем боролись многолетний страх перед магами и желание отомстить. «Какая мне в том выгода? Ты ведь наверняка хочешь, чтобы я рискнул своей шкурой, а сам по виду голодранец». «Старик», — Риз позволил себе усмехнуться, — «тебе недолго осталось. Ты харкаешь кровью. Месяц, от силы два. Я могу отсрочить мучительный конец, но вылечить — нет. Неужели даже умирая ты чего-то боишься?» «Хорошо». Видимо, старик уже принял решение. «Я помогу тебе. Чего ты хочешь?» «Мне надо знать, что задумал Геллерт». Старик снова закашлял. Риз встал и, согрев руки, прикоснулся к груди вора. Болезненные спазмы отступили. «Ты знахарь?» «Я больше, чем знахарь. Я маг. Пожалуй, даже посильнее Геллерда, но пока не могу сражаться с ним в открытую. Для этого мне надо вернуться домой. Там у меня войско». «Ни один вор не рискнет тебе в этом помочь. А я уже стар. Но я могу сделать вора из тебя, и тогда ты сможешь все узнать сам. Если согласен, я потребую тебе ответные услуги». «Согласен. Что за услуга?» «Ты поможешь мне уйти». Кольцо колбасы исчезло с веревки настолько незаметно, что висевший рядом товар даже не колыхнулся. Риз, стараясь не суетиться, спрятал добычу за пазуху. Есть он уже не хотел, насытившись фруктами, добытыми таким же путем. Он их попросту украл. Базар. Пожалуй, самое излюбленное место работы вора. С ним могло поспорить разве что театральное представление. Шум, суматоха, лучшие друзья и помощники карманников. Толкотня, споры торгующихся, ароматы сладостей и пряностей – все это отвлекает внимание, если, конечно, ты не сосредоточен на одном – обчистить чужой карман. Вот только Ризу это делать было запрещено. «Бери лишь самое необходимое», — напутствовал дед Гасан. «О краже денег даже не думай, окажешься в колодках. На базаре хоть и олухи, но если поймают, бить будут долго. Пока это не твой уровень. Научись вначале красть хлеб. Потом одежку себе справь подходящую. Не гонись за красотой, тырчо попроще». Риза, который в жизни не брал чужого без спроса, коробила от этого занятия, но ему пришлось перебороть себя и отнестись к этому как к необходимому обучению. Первый этап он, похоже, прошел успешно, благодаря подарку деда Гасана. Под его курткой, надежно спрятанный от посторонних взглядов, на шелковой нити с золотой жилой висел Азаар Варров. «Слышь, вали отсюда!» Довольный первыми успехами, Рис направился к выходу, когда его окликнули. Обернувшись, он обнаружил за своей спиной мальчишку на скидку лет 8, в стареньком халате с тюбетейкой и с наглой физиономией. Мальчишка недобро смотрел на него, недовольно кривя губы. «Вали, я сказал!» — повторил он. За ним, пуча на юношу большие красивые глаза, стояла девочка, еще младше него. Все ее тело укрывало темно-синяя ткань, оставляя открытым лишь лицо. Живот девочки подозрительно выпирал вперед. В трех шагах за ними за всеми наблюдал старший. Подросток, сильно похожий на паренька, предлагавшего юноше убраться по добру, по здорову. «Ты глухой!» — в третий раз обратился к нему мальчишка. «Вынь феник из ушей!» Рис растерялся. Если перед ним стоял взрослый мужчина или хотя бы сверстник, то наверняка нашелся бы, что ответить, но мальчик... Связываться с ним и вступать в словесную перепалку не стоило. Юноша чувствовал себя глупо. «Ясно», — подвел итог разговору малой. «Ты глухой, немой и тупой. Если это так, кивни». «Что тебе нужно, мальчик?» «О, глухомань заговорила. Преславен сияющий, слышь!» Он сделал знак Ризу нагнуться и прошептал на ухо. «Вали отсюда!» «А это наше!» Его рука ловко проникла под куртку мага и вытащила его трофей. «Здесь работаем мы! Гуляй!» Колбаса исчезла под складками материи девочки, увеличив и без того большой живот. «Цоток!» Голос старшего заставил мальчонку обернуться. Старший неодобрительно покачал головой. «Он не наш!» — запротестовал мелкий. «И он чужак! Он всех попалит!» С каждой новой фразой доводы становились менее убедительны, и в конце концов он сдался. «Давай сюда!» — недовольно обратился он к девочке. «Провалиться бы этому кодексу!» Колбаса вновь появилась на свет. Цоток сломал ее пополам и протянул половину Ризу. «Это наше! За землю!» Он демонстративно откусил кусок и остервенело принялся жевать. «Да, в принципе, она мне ни к чему!» — промямлил Риз. «Тогда зачем крал?» — обиженно насупился мальчик. «Только лыжок засвечиваешь». «Помолчи», — осадил его старший. «Ты», — он указал на юношу, — «иди сюда». Рис повиновался. «Ты ведь не вор». «Конечно не вор», — встрял Цоток. «Краснеет каждый раз, как тырит». «Тебя не спрашивали», — огрызнулся на него главный. «Я прав?» — он снова обращался к юноше. «Хотя воруешь ловко, и на студента Могусаи тоже не похож. Эти ублюдки действуют иначе. Ты не местный. Что ты тут делаешь?» «Я это... учусь». Рис решил говорить правду. «Учится он на нашей земле», — вновь пробухтел мелкий. «Уши бы тебе отрезать». «Ты помолчишь или нет?» — зашипел на него главарь банды малолеток. «Зать тебя как?» «Рис. Дед Гасан велел». «Дед Гасан!» — мальчики переглянулись. «Так ты ходишь под дедом?» «Ну да», — ничего не понимая, ответил маг. Бугор отвесил Цотоку подзатыльник. «За что?» — возмутился тот. «Вечно ты торопишься». «А если он брешет? Слышь, как тебя там? Чем докажешь?» Рис, недолго подумав, потянул шелковую нить и показал край амулета. Компания отнеслась к медальону уважительно. Похоже, они были знакомы с этим предметом. «Все равно», — не унимался мальчишка, — «это наша земля. Нечего дедовым здесь делать. Скажешь, Акель». «Он прав», — согласился с Цотоком старший. «Твоя земля там», — он указал в противоположный край базара. «Только, сдается мне, это занятие тебе не по нраву. Зачем ты здесь? Кто ты такой?» «Мне надо кое-что узнать и вернуть должок». «И кому же ты задолжал?» — вновь встрял Цоток, уворачиваясь от второй затрещины. И тут Рис решил рискнуть. «Великому магистру». Акель, ты сбрендил? Гильдейские наполнят наши кишки нашим же мясом и закоптят на огне. Рис рассказал парням почти все. И о смерти Сида, которого Акель знал лично, и о предполагаемых планах Геллерда, намеренно для пущей убедительности сгущая краски, и о двери, которую видел в библиотеке. Собственные подозрения мальчиков, а также неизвестные до этого юноши обстоятельства, дополнили мозаику возможных бедствий, нависших над Масалом. Это было рискованно. Вот так признаться в злоумышлении против сильнейшего мага империи первым встречным. Но ему повезло. И повезло дважды. У парней, впрочем, как и у большинства жителей города, был зуб на магов. Это первое. А второе, Акель догадывался, кто он такой. «Слышал, Сида с утеса унесла какая-то тварь. Ты ничего не знаешь об этом?» Не обратил внимания на истерику брата Акель. «Ты имеешь в виду дракона?» Рис самодовольно усмехнулся. Он обрадовался, что разговор зашел на эту тему, и ему предоставился шанс окончательно склонить своих новых друзей ему помочь. Такой аргумент дорогого стоил. Парни молчали в смятении, ожидая ответа. «Я могу ненадолго превращаться в дракона», — не разочаровал их Рис, — «в минуты большой опасности». «Да ладно!» — отказался верить малой. «Брешешь!» «Думаю, не брешет», — возразил Акель. «Сида действительно утащил дракон. Его видели, только никто не верил. А потом главные запретили об этом упоминать. Маги тогда бы совсем свихнулись». «А пока ж, а?» Цоток внезапно превратился из грубого нахала в любопытного мальчишку и умоляюще посмотрел на мага. «Ну, пожалуйста!» «Боюсь, что для этого тебе придется попробовать меня убить», — решил отговорить его Рис. «И тогда от тебя останется лишь горстка пепла. Лучше поверь на слово». «Итак», — обрывая нытье брата, перешел к делу Акель. «Что ты хочешь знать?» «Все необычное, что произошло со временем пропажи Сида. Особенно недавние события». «Стой здесь», — приказал старший. «Мы сейчас принесем тебе подходящую одежку. А то ты привлекаешь ненужное внимание». «Карима!» — он обратился к девочке. «Побудь с ним. Проследи, чтобы он не надел глупостей. Мы скоро». И вместе с братом исчез в толпе. «Ты мне нравишься», — пролепетала девочка, примило глядя на мага. «Хочешь, финик?» Три оставшихся лошади использовались как тягловая сила. Впряженные в телеге, они с трудом везли походный скарб. Им даже иногда приходили на помощь люди, когда колеса застревали в очередном ухабе. Войско пребывало в тяжком унынии. Мечты о богатой добыче, женщинах и вине растаяли, как первый снег. Чилита шла наравне со всеми. Поначалу она еще старалась приподнимать подол платья над грязью, но скоро оставила это занятие, волоча на себя дополнительный груз, подобно веригам. О том, чтобы забраться на телегу, не могло быть и речи. Это неминуемо привело бы к взрыву. Солдаты удачи и так украдкой бросали на нее злобные взгляды. Такова судьба любой ведьмы, будь хоть ты ведуньей или целительницей. В тяжкие времена во всех напастях и неудачах будет виновата колдунья. Люди с легкостью забывают добро, цепляясь за любую возможность переложить ответственность за свои беды на другого. И не важно, что совсем недавно она врачевала их раны и лечила от простуд. Но в своих прегрешениях Чилита была не одинока. Ненависть к себе она вполне могла разделить с Геллердом, с приходом которого в отряд, собственно, и начались проблемы. Мост за собой они разобрали, обеспечивая себе спокойный ночлег. Преследователи потеряют не меньше суток, ища брод. Из остатков моста были сложены костры, возле которых усталые наемники могли хоть немного согреться. Следуя заведенному правилу, вожак устроил свое кострище в стороне от остальных. Может, зная своих людей и не доверяя им, он опасался спать рядом. А может, это обуславливалось желанием вожака предаться любовным утехам вдали от похотливых взглядов товарищей. Так или иначе, расстояние 20 шагов он счел приемлемым. «Похоже, у нас проблемы», — Карадаш пошурудил палкой в костре, выбивая искры. Сырые доски сильно дымили. Геллерд медленно оглянулся. Группа наемников, периодически поглядывая в сторону троицы, о чем-то оживленно в полголоса спорила. «У нас...» — Геллерт усмехнулся. «Скажи, лучше у тебя». «Дурак ты, маг. Рассчитываешь, если они меня кончат, ты останешься живой и свободный? Нет, ты второй на очереди». Челита, понимая, что в случае чего я тоже не поздоровится, прижался к своему мужчине, вцепившись ему в руку. Дискуссия становилась громче. Наконец, один из спорщиков, скинув с плеча удерживающую его руку, поднялся и направился к ним. Не дойдя половины, он остановился. «Слышь, Карадаш, мы что-то не поймем, где твой лорд, что обещал нам помощь». Он явно старался завести себя, отрезая пути к отступлению, в то же время призывая товарищей прийти к нему на помощь. Несмотря на свои внушительные габариты, он все же опасался главного, но авторитет Карадаша явно упал ниже грязи, и это придавало Громиле уверенности. «Или мы подыхали задарма!» Тут он не удержался и обернулся к приятелям. Почувствовав в их взглядах немую поддержку, здоровяк подбочинился и горделиво выпятил грудь. «Мазур!» — вожак продолжал демонстративно смотреть на пламя. «Твое «мы» говорит, что вы все сразу кинетесь на меня, или же ты бросаешь мне вызов?» Карадаш рассчитал верно. Если Мазур задумал скопом его задавить, а после заявить свои права на лидерство, то теперь это не прокатило бы. Он не оставил мятежнику выбора. Дерзнувший на миг растерялся, но тут же собрался и оскались сплюнул. «Да хоть бы и так!» Перешагивая условную красную линию, нагло бросил Мазур, еще больше распаляясь перед дракой. «Тогда правила ты знаешь. Без щитов». Карадаш кряхтя лениво поднялся, словно собирался отлить. «Снимай бронь и вынимай меч». Руки Челита соскользнули с него. С легкой улыбкой, глядя на соперника, он расшнуровал толстую кожаную куртку с нашитыми стальными пластинами и кинул ее женщине. Стянул через голову рубаху. Черноволосая красавица зачарованно разглядывала голый, покрытыми рубцами торс мужчины. Геллерт неожиданно для себя испытал укол ревности. Челита все это время не обращал на него внимания, почти не разговаривая с ним. До этого момента его это не тревожило. И вдруг... «Готов!» Карадаш, обнажив меч, занял позицию, где пламя костра хорошо освещало крупную фигуру противника. Наемники, все до единого, полукругом оцепили место схватки, встав за спиной у Мазура, как бы невольно вставая на его сторону. В их симпатиях сомневаться не приходилось. Претендент на роль вожака приблизился. В нем чувствовалась звериная животная сила, могучие руки, мощная, покрытая густыми волосами грудь и такой же волосатый толстый живот. Вепрь, готовый кинуться на охотника. Он без слов нанес удар первым. Его меч был длиннее и тяжелее. Попади он в цель, то отразить было бы невозможно. Карадаш отступил, тут же ткнув острием в лицо соперника. Не достал, но вынудил Мазура отпрянуть и попробовать отмахнуться от клинка, тратя силы на гашение инерции. Оба поединщика отступили. Схватка без щита даже в броне — короткая схватка. Малейшая ошибка — и ты либо покойник, либо калека. Один единственный удар мог решить все. Геллер сидел в полоборота и делал вид, что итог схватки его ничуть не беспокоит. Тем не менее он внимательно следил как за участниками поединка, так и за зрителями, жадно глазевшими на бой, результат которого выявит главаря. И судя по их лицам, становилось ясно, если результат их не устроит, они все своры набросятся на победителя. Ошибку допустил Мазур. Заходя слева, он наступил на камушек. Нога подвернулась, тело повернулось левым боком к врагу, а его взгляд невольно всего на миг опустился вниз. И Карадашу этого было достаточно. Он ударил. Не сильно, но очень быстро. Кисть Мазура отлетела в сторону. Боль, отчаяние и осознание поражения заставили его броситься вперед, не думая о последствиях. Видимо, заговорщики были правы, решив сместить предводителя. Удача окончательно покинула вождя. Он отскочил в сторону, но коварная грязь была на стороне мятежников. Нога заскользила, и уже праздновавший победу Карадаш навзничь рухнул в слякоть. Его плечо было приколото к земле мечом, прежде чем ледяная стрела разворотила Мазуру горло и отшвырнула назад. «Тащи его!» Вскакивая на ноги, хватая за шиворот Челиту и подлетая с ней к раненому, заорал Геллер. «Тащи к реке! Уйдем водой!» Наемники замешкались. Это дало магу время создать небольшой купол, защитивший их от опомнившихся воинов, которые всей толпой ударились о невидимую преграду. Карадаш орал. Челита тащил его к реке, как приказал маг. Сам Геллер плавно отступал рядом с ней, не отставая и не опережая, сдерживая озлобленную свору наемников, беснующихся от невозможности достать ускользающего врага. «Что дальше?» – закричала женщина, когда они уже стояли по колено в ледяной воде. «Держись!» – предупредил маг, и, качаясь на поверхности, голубой шар поплыл вниз по течению. «Поверить не могу, что мы это делаем!» – не переставал ворчать Соток. Кариму они отправили домой. Рис был экипирован так же, как когда-то его приодел Сид. Для пущей страховки, скрывая подозрительно бледную кожу, Акель размял по его лицу придорожную пыль, предварительно смешав ее со своей слюной. Юноша не сопротивлялся, хотя это и было страсть как противно. Братья вначале сводили мага к лагерю Гападан, где он смог увидеть их тренировку. Все сходилось. Геллерд готовил из дикарей новое войско. После они отправились на могилу 12. Подходить близко парни не рискнули, памятуя о неприятных последствиях посещения этого места. Солнце садилось. С бугра, где они укрылись для наблюдений, хорошо просматривалась дорога, идущая от раскопок к городу. По ней, понуро повесив головки, шли дети. Десятка два несчастных, маленьких созданий, принужденных собирать остатки руды. Изможденные, уставшие, задавленные ее влиянием, они плелись, еле передвигая ноги, в сопровождении 6 стражников. «Ты понимаешь, что происходит?» Привычно не обращая внимания на причитание брата, поинтересовался Акель. «Да», — уверенно ответил Рис. «Геллерд собирает руду. Он хочет повторить опыт Ульриха Великого. Вероятно, жаждет стать богом. Наверняка в той двери он может найти ответ, как это сделать». «Что будешь делать?» Ответить юноша не успел. Один из мальчиков, идущий последним в колонии несчастных, споткнулся, оставшись лежать на дороге, не в силах подняться. Подошедший охранник ударил его плетью. Это стало последней каплей. «Ты куда?» С ужасом пытаясь остановить безумца, прошипел Акель, но было уже поздно. Рис поднялся и направился прямиком к идущим. Его заметили. Предоставив малышам самим следовать дальше, все 6, опустив копья, повернулись в сторону юноша. Это ничуть не смутило мага. Этого он и добивался. «Эй, ублюдки!» — выкрикнул Рис, проворачивая перстень с остатками камня и вжимая его в ладонь. «Бить детей могут лишь подонки вроде вас, а сразиться с мужчиной не желаете?» Они его окружили. Рис вытащил нож. Улыбаясь, он с презрением смотрел в их злые, безжалостные глаза. Копье ударило в правый бок. Магу доставило неимоверное удовольствие пронаблюдать, как стражник удивился, не услышав полагающегося звука протыкаемой плоти, а затем увидит страх на лицах всех 6. Расправа была короткой. Дракон растерзал и растоптал их в течение нескольких секунд, не дав им даже закричать, после чего монстр собрал лапы и останки и, плюнув огнем из пасти, сжег тела дотла. «Здорово!» — выдохнул подбежавший Цоток, когда обращение закончилось, и Рис вновь стал человеком. «А я не верил!» Его брат был куда прозаичней. Он задал самый насущный вопрос. «Что будем делать с детьми?» Акель указал на дорогу, по которой удалялись маленькие рабы, похоже, даже не догадавшиеся, что произошло. Лишь самый младший испуганно смотрел на Риза, не в состоянии убежать. «Надо отвезти их к деду Гасану, а мне необходимо как можно скорее покинуть Масал. Об этом не сегодня-завтра узнают в городе, и тогда мне не поздоровится». Он подхватил отлетевшее в сторону копье стражника и побежал догонять колонну, а обогнав, возглавил шествие, намереваясь вести его к тайному ходу в подземелье. Дети покорно последовали за ним, не заметив подмены. «И что мне с ними делать?» Обреченно, не ожидая внятного ответа, вздохнул старый вор. «Их ведь будут искать!» «Ну, не оставлять же их там!» Виновато развел руками маг. «Что мне, надо было их бросить?» Дед Гасан не стал спорить и ругаться, лишь недовольно зыркнул на пришедших с Ризом помощников. Он уже смирился, что эта авантюра будет последней в его жизни и что до ее плодов он не дотянет. «Этих еще притащил!» Скорее для порядка пробухтел хозяин подземелья. «Теперь весь Масал будет знать логово старого Гасана». «Да брось, дед Гасан!» По-небратски, словно был сам его внуком, заявил Цоток. «Лишь слепой глухой не ведает о твоем лежбище. Только из уважения к тебе сюда никто не лазит. Велишь, и мы забудем, что здесь были». «Так ведь кормить этих дармоедов надо. Деньги-то у меня есть. А кто жратву носить будет?» Рис растерянно посмотрел на братьев. «Не боись, деда!» Неугомонный Цоток все решил и за себя, и за брата. «Мы притараним, что надо». «Да уж надо!» Показывая, кто тут главный, повысил голос старый вор. «И только попробуй меня надурить, внучок!» Он подмигнул Ризу. «А тебе, милок, бежать надо. Узнают маги о драконе, быть беде. Только вот...» «Короче, сам говорил. 2 месяца от силы. Боюсь, я этого не протяну. А дел предстоит много. Что ты там говорила подлечиться?» «Да, конечно. Думаю, на 1/2 вполне смогу». «Вот и ладно. Насчет детишек не беспокойся. Кто своих родных знает, верну родителям. А остальных продам по знакомым». «Продашь?» У Риза волосы стали дыбом. «Ну да, в домашние рабы. Все лучше, чем на раскопках. Да, и кормить будут хорошо. Не век же им сидеть под землей. Не переживай, им так лучше будет». Риз вздохнул. Будь он дома, наверняка бы смог пристроить всех, а здесь... Здесь деду видней. «Хорошо, уговорил», — согласился маг. «Я постараюсь вернуться как можно быстрее. Чувствую, скоро начнется нехорошее». «На то мы порешим», — хлопнул себя по коленке дед Гасан. «А потом, если успеешь вернуться, выполнишь уговор».